первой части мы уже говорили о том, что переживала религия в эпоху Ленина и Сталина. Но далее, как было обещано, мы поговорим о том, получилось ли Хрущеву сдержать обещание и показать по телевизору последнего попа. О том, как при Хрущеве акцент стал делаться на научном атеизме и просвещении, как социальные науки в период Брежнева помогли осознать, в чем были промахи антирелигиозной пропаганды, о том, почему же план не выполняется и религия не умирает, ведь мы стараемся, мы искренне вкладываемся, стараемся, вливаем массу ресурсов в этот проект, а результат какой-то несущественный. Так что же не так? В воде она не тонет, да и в огне не горит. Другими словами, в этом видео мы поговорим о том, как советские чиновники и идеологи пытались перерезать вены религии. Но они столкнулись с серьезной проблемой. Они не могли найти эти самые вены. И Институт научного атеизма стал первой в СССР организацией, которая централизованно координировала как исследование религиозности, так и атеистическое воспитание. Тут уже была попытка осознать, с чем именно мы имеем дело, и централизованно, систематично собрать отчеты на местах и попытаться понять, где же находятся вены в этой самой религии. Но проблема оставалась, и когда им казалось, что они их нашли, то они резали, а религии хоть бы что, она просто улыбалась им в лицо. Поэтому советские идеологи и борцы с религией были вынуждены изучать психологию религиозных людей, чтобы правильно организовать атеистическое воспитание. В общем, обо всем этом и о их выводах мы сейчас и поговорим. Ну и, наконец, расскажем о религиозном возрождении в эпоху Горбачева или так называемом Втором крещении Руси и поразмышляем о том, насколько серьезным и долгосрочным было это самое возрождение. Напомню, что во многом вдохновение для этого обзора я черпаю из книги профессора истории в Веслианском университете Коннектикута Виктории Смолкин «Свято место пусто не бывает». Давайте начнем с эпохи Хрущева. Никита Сергеевич был интересный и многогранный человек. Хрущев был человеком очень идейным, он искренне верил в построение коммунизма и желал воспитать в людях советские идеалы. Но его методы явно отличались от предыдущей эпохи. Во-первых, важно отметить, что так же, как мы рассказывали в первой части, что отношение как Ленина, так и Сталина к религии менялось, Хрущев не стал исключением. Да, иностранным журналистам он, например, говорил о своем личном неверии и в целом подчеркивал лицемерие религиозных институтов и духовенства. В то же время Хрущев понимал политическую важность религиозного вопроса в международных делах и говорил, что в Советском Союзе религиозные убеждения – это личное дело каждого человека, а не государственной политики. Но позже он стал более откровенно и агрессивно высказываться о ней. В целом в массовой культуре запомнились два антирелигиозных высказывания Никиты Сергеевича, что скоро религия будет существовать только в музеях и что Хрущев покажет советским людям последнего попа по телевизору. Перед эпохой Хрущева, по сути, стоял следующий вопрос. Если мы тут строим коммунизм, то почему через десятки лет после революции религия все еще так влиятельна? Ведь со строительством социализма экономические и социальные корни религии вроде были искоренены. Плюс, после того, как Сталин подчинил религиозные институты правительственному аппарату, религия считалась фактически нейтрализованной, как автономный политический агент, и, по идее, она не может уже влиять на советское общество. И все же что-то было не так, ведь идеологическая модель и предсказания Маркса не свершились, религиозные пережитки оказались гораздо более распространенными и стойкими, чем предсказывал Маркс. Виктория Смолкин рассказывает о том, как случай с легендой о стоянии Зои в Самаре отрезвил партию. Этот случай продемонстрировал, что все не так уж просто и люди полны суеверий. То есть при Хрущеве партия осознала, что недостаточно просто взять и устранить политическую и экономическую основу религии. Чтобы превратить советское общество в коммунистическое, религию надо искоренить не только из политики и общественной жизни, но и из сознания советских людей. И это стал первый главный вывод. Мы уже говорили, что под конец сталинского режима Лига воинствующих безбожников утратила свое влияние. С 1947 года роль за просвещение взяла на себя общество знания. Но они были очень разносторонние в плане популяризации науки и вопросам атеизма уделяли мало внимания. А на 19-м съезде партии в 1952 году атеизм даже не обсуждался. Помните из первой части, что для нормализации отношений с религией были созданы Совет по делам Русской Православной Церкви и Совет по делам религиозных культов. Но после смерти Сталина в 1953-м все как-то зависло в воздухе. И глава комитета Карпов тут же направил в Центральный комитет записку и просил дать указания, типа, что делать с религией. Он напомнил, что религия возрождается и надо как-то налаживать рабочие отношения с церковью. При этом он считал, что тесная связь Совета по делам церкви с КГБ представляет проблему. Но ответ ему так и не дали. В общем, и в 53-м, и в начале 54-го Совет не знал, чем ему заняться. Он продолжал отправлять записки как в государственные, так и в партийные органы, но его запросы оставались без ответа, и в итоге работа Совета застопорилась. Но были и те, кто стал явно недоволен тем, что партия отошла от ленинских принципов и сблизилась с религией, плюс еще наплевательски забыла про важность атеизма. Для них смерть Сталина была возможностью напомнить об этой несправедливости. И одним из таких ярых атеистов был Владимир Бонч-Бруевич, в свое время ближайший помощник и секретарь Ленина. И он страстно хотел вернуть атеизм в повестку дня партии. Он напоминал, что Ленинградский госмузей истории религии был единственным атеистическим заведением, пережившим войну. При этом музей получил серьезные повреждения во время блокады и был закрыт. Все остальные атеистические музеи, пропагандировавшие атеизм, были закрыты, и для Бонч-Бруевича это был позор. Музей в Казанском соборе спасло лишь то, что, в отличие от других, он был задуман как исследовательский институт и находился в ведении Академии наук СССР. В 1946-м Бонч-Бруевич стал директором этого музея, но так как тот до 1951 года был закрыт на строительство, то он жил в Москве. Но до самой смерти в 1955 году он страстно работал над проектом по возрождению советского атеизма. Он хотел вернуть вопрос атеизма в политику и в академические круги, но особо без успеха. Хотя первым признаком сдвига стало то, что он добился добавления слова «атеизм» к названию музея. С января 1954 года тот стал называться Государственным музеем религии и атеизма. И, как писал Бонч-Бруевич, теперь впервые за время существования Советской Академии Наук слово «атеизм» было официально включено в название академического учреждения. Я считаю это событие весьма значительным в нашей битве. И через некоторое время в партии уже стали появляться влиятельные люди, которые все больше намекали на пересмотр религиозного вопроса. В марте Дмитрий Шипилов, редактор «Правды», отправил Хрущеву письмо, в котором сообщил, что корреспонденты газеты доложили о серьезной реактивации церковных функционеров и разного рода сектантов и плохого состояния научно-атеистической пропаганды. Шипилов также напомнил Хрущеву, что в СССР уже больше 18 тысяч действующих церквей, мечетей и синагог, плюс больше 18 тысяч священнослужителей, и типа с этим надо что-то делать. И уже 27 марта 1954 года два отдела ЦК «Пропаганда и наука» подготовили доклад под названием «О главных недостатках естественно-научной антирелигиозной пропаганды», который намекнул Хрущеву об опасности идеологической пассивности. В общем, весной 1954 года атеизм наконец нашел своих партийных покровителей. Это были начальник отдела культуры ЦК Алексей Румянцев, секретарь ЦК Петр Поспелов, начальник отдела пропаганды Михаил Суслов, министр культуры Екатерина Фурцева, а также Шипилов и Александр Шелепин. Но нужен был кто-то, чтобы руководить этой кампанией. Тогда решили, что проводником для возвращения атеизма должен быть Бонч-Бруевич. В общем, надвигалась новая антирелигиозная кампания. Уже 7 июля вышло постановление ЦК о крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения. В нем говорилось об оживлении церквей и различных религиозных сект. В результате партийным комсомольским организациям, Министерству просвещения и профсоюзам предписывалось проводить антирелигиозную работу систематически, со всей настойчивостью, методом убеждения, терпеливого разъяснения и индивидуального подхода к верующим людям. В общем, Министерство образования должно было усилить атеистические программы в школах, комсомол усилить атеистическую работу среди молодежи, государственное издательство «Госполитиздат» выпускать лучшую атеистическую литературу, а «Общество знания» публиковать атеистический ежемесячник «Наука и религия» для широких масс. И да, на бумаге это все, конечно, выглядело красиво, но на деле вышло иначе. Отмечу, что Хрущев смотрел на религию как на проблему в селах, а не в городах. Религиозные обряды и праздники подрывают якобы продуктивность сельского хозяйства, а колхозы страдают. В указе отмечалось, в результате активации церкви число граждан, соблюдающих религиозные праздники и ритуалы, увеличилось. Празднование религиозных праздников, которые часто сопровождаются многодневным пьянством и массовыми убийствами скота, наносят ущерб национальной экономике, отвлекают тысячи людей от работы и подрывают трудовую дисциплину. И Совет по делам религии жаловался, что часто эти празднования происходили с молчаливого одобрения местных властей, а иногда даже с их участием. В общем, там подключили статистику, и вышло, что колхозы из-за праздников теряют около 80 тысяч рабочих дней в году, плюс пьянство, хулиганство, драки и разврат. Затем было оказано давление на средства массовой информации, подчеркивалось, что издатели и журналисты перестали уделять внимание атеизму, как это было в ранний советский период. Например, такие важные журналы, как «Коммунист», «Новый мир» и «Октябрь» не опубликовали ни одной атеистической статьи между 1945 и 1954 годами. В общем, журналистов и редакторов попросили усилить пропаганду, причем через радио и телевидение надо было добраться и до деревень. Это, конечно, имело эффект, но все же не так, как хотелось бы. В отчетах, отправленных в Совет по делам РПЦ, КГБ отмечал, что были даже священники, которые высмеивали усилия атеистов. Сообщалось, что в Латвии священники говорили, что качество советского атеизма было настолько низким, что им не о чем было беспокоиться. Произошел даже обратный эффект. Летом 1954 года Совет по делам РПЦ был наводнен письмами, в которых спрашивали, была ли кампания в прессе прелюдией к массовому закрытию церквей и арестам. Потекли слухи о закрытии церквей, и это вызвало много протестов. Люди, напротив, побежали в церкви и стали массово креститься. В общем, Совет заключил, что усиление антирелигиозной пропаганды в прессе фактически привело к внезапному увеличению спроса на религиозные обряды, особенно на крещение. И в октябре 1954 года оба Совета направили в Центральный комитет совместное письмо, где раскаялись в контрпродуктивных результатах кампании. Как писали Карпов и Полянский, эти ошибки и искажения разозлили не тысячи, а миллионы советских граждан, которые делают из них провокационные выводы. Они указали, что кампания подрывала социальную сплоченность и политическую стабильность и угрожала испортить имидж Советского Союза за рубежом. В общем, они признали, что потерпели фиаско, и партия отступила. В итоге уже 10 ноября 1954 года было принято новое постановление об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения. Оно осуждало использование клеветы, оскорблений, административное вмешательство в деятельность религиозных организаций и тому подобное. Плюс этот указ, в отличие от секретного июльского, был опубликован в «Правде» и получил широкое распространение. В декрете пояснялось, что до революции церковь эксплуатировала массы, служа автократическому режиму, а после революции она поддерживала контрреволюционные элементы внутри страны и империалистические амбиции за рубежом. Но теперь партийные кадры должны были понять, что поскольку социальные корни религии были устранены, то борьба с религией перешла в идеологическую борьбу научного материалистического мировоззрения против антинаучного религиозного мировоззрения. И религия стала скорее идеологической, чем политической проблемой. В итоге широкомасштабные гонения так и не начались, а историк Поспеловский даже назвал период с 55 по 57 годы самым либеральным для верующих после 47 года. Конечно, в указе упоминалось и то, что некоторые религии по-прежнему оставались политическими проблемами. Например, на западных окраинах СССР, где вероисповедание мобилизовало националистическое сопротивление. Под особым радаром были и группы типа «Свидетелей Иеговы» или «Адвентистов седьмого дня». Во-первых, они не желали мириться с советской властью, но главная угроза – это их связь с единоверцами за границей. И все же в целом религия уже не была политическим врагом, который нужно подавлять, а была чужой идеологией, которую нужно искоренить с помощью просвещения. Как результат, битва уже велась с самой верой, а не с верующими. А это, заметьте, уже совсем другой компот. Кстати, как ни странно, отступление сработало и даже дало свои плоды. Представители Совета по делам РПЦ поделились, что, несмотря на то, что партия изначально боялась либеральной политики и думала, что религия активируется, произошло обратное. Ноябрьский указ, напротив, успокоил верующих в отношении судьбы их церкви, и в разных частях СССР посещаемость церквей снизилась. И это соответствует тезису Фила Цукермана, когда он говорит, что в Скандинавии происходит естественный процесс отказа от религии, и неверие не навязывается диктаторами на своих свободных граждан сверху. В общем, в 1954 году советское общество было немного запутано из-за такой двоякости, словно одновременно существуют две идеологии. После того ноябрьского указа Бонч-Бруевич выступал на заседании в Академии наук и опять осудил отход партии от атеизма. Он рассказал, что недавно был в Ленинграде, где его поразило огромное количество восстанавливаемых церквей. Но когда он пошел в обком партии, то увидел лицемерие местных чиновников. Он узнал, что, оказывается, патриарх через своих людей в госинспекции по охране памятников получил разрешение на реставрацию церквей, как объектов особой ценности. Но что было особенно неприятным для Бонч-Бруевича, так это то, что он лоббировал эту же комиссию о ремонте Казанского собора, но получил категорический отказ. И для него это был шок. Как же так? Церкви восстанавливались, а атеистический музей оставался без внимания. Он даже пригрозил написать Хрущеву и Маленкову. 25 февраля 1956 года на 20-м съезде партии Хрущев произнес секретную речь, в которой он осудил культ личности Сталина как отклонение от ленинизма. На удивление многих, Хрущев посмел открыто обвинить Сталина за насилие, террор, репрессии, расстрелы и преподнес это как предательство партии. После этого в стране даже началась так называемая эпоха десталинизации. Города, стратегические объекты, названные в честь Сталина, стали переименовываться, отчего у СССР даже испортились отношения с Китаем и Албанией. Позже Хрущев также распорядился, чтобы тело Сталина вынесли из мавзолея. Столкнулись две противоречащие идеологии. С одной стороны, партия желала избавиться от религии. С другой, они были вынуждены амнистировать и реабилитировать из тюрем и ссылок многих священников, посаженных при Сталине, отчего их процент резко увеличился. В 1956 году также впервые в СССР были напечатаны Библии на русском языке, тиражом 28 тысяч. Плюс для Хрущева демонстрация религиозной свободы принесла ценный политический капитал за рубежом. Партия старалась демонстративно водить иностранных туристов по церквам и показывать, что у нас все в порядке со свободой религии. В общем, религия продолжала укрепляться, а ее влияние на советских людей расти. Например, в Украине доходы церкви выросли со 130 миллионов рублей в 1955 году до 145 в 1956. В Ленинграде Совет по делам РПЦ отметил такую же тенденцию. Крещение и венчание становились все более популярными. Некоторые даже предлагали третий путь, который ставил религию на службу коммунизму. Был такой Борис Рославлев, самопровозглашенный голос верующей интеллигенции. Так он пытался убедить Совет, что религия способна помочь в построении коммунизма. Но тут важно отметить, что такие попытки могли бы еще пройти до 1957 года, ведь вначале у Хрущева была масса других хлопот, и ему было не до религии. Главное удержаться у власти и проявить себя в лучших красках как внутри страны, так и за рубежом. Но как только ему удалось наконец разобраться со своими политическими соперниками, так называемой антипартийной группой Маленкова, Кагановича и Молотова, то теперь стало очевидно, кто будет в доме хозяином, и тогда сюсюканье с религией поутихло. Партия четко дала понять Совету по делам РПЦ, что их роль заключается не в нормализации религиозной жизни, а скорее в ограничении влияния религии на советское общество. Ну и вскоре после этого неудивительно, что в прессе снова появились антирелигиозные статьи. И, наконец-то, антирелигиозная кампания, которая строилась за закрытыми дверями, стала явной. Осенью 1958 года религии была объявлена новая война. Как пишет Виктория Смолкин, 15 апреля 1958 года некая Шаповникова, специальный корреспондент литературной газеты, направила письмо секретарю ЦК Суслову. В нем она описала свой шок от того, что столкнулась с баптистами за городом. Она вдруг осознала, какой неимоверной властью над людьми обладал баптистский проповедник, и сказала, что для городской интеллигенции религия была слепым пятном. Они не осознают, насколько религия сильна в селах. В общем, это письмо Шаповниковой вызвало тревогу в партии. Суслов приказал провести расследование по религиозной ситуации. И в итоге правительство и партийные органы начали издавать указы, ограничивающие влияние религии. Так, указы ЦК от 4 октября и Совета министров от 16 октября ввели еще более суровые налоги на церкви и монастыри, включая налог на продажу от свечей. Как церковь, так и партия понимали, что их успех зависит от способности повлиять на следующие поколения, поэтому церкви было приказано ограничить количество абитуриентов, принимаемых в семинарии, и повысить возраст для поступления с 18 до 30 лет. Стали делать упор на школьном образовании, и учителя должны были осуждать религию и продвигать науку, но тут началась война между школой и домами. В глазах многих детей появилась неразбериха, и отлично это показывает сочинение семиклассника на школьном собрании по атеистическому образованию. Мальчик написал: В школе учителя говорят нам прислушиваться к своим родителям. Дома родители говорят нам уважать учителей и прислушиваться к ним. Раз в год, до или после Пасхи, учителя говорят нам не ходить в церковь. Но наши матери и отцы говорят нам каждый день молиться Богу и ходить в церковь. Учителя говорят нам, что они понизят оценки тех, кто ходит в церковь. А родители говорят нам, что если мы не пойдем в церковь, они вышвырнут нас из дома. Итак, кого мы должны слушать? Всем взрослым важно прийти к согласию между собой. Конец цитаты. Также при Ленине и Сталине религия определялась больше в политических терминах, но при Хрущеве партия сфокусировалась на практиках, которые до этого не были целью антирелигиозной политики. Праздники, паломничество, поклонение местным святыням, вера в талисманы и всякие народные суеверия, которые не всегда были связаны с организованной религией. То есть в глазах партии само понятие того, что такое религия, резко расширилось. И то, что раньше считалось лишь местной этнической традицией, вдруг стало считаться религиозной практикой. А значит, тоже должно быть уничтожено. 10 сентября 1958 года, до того, как общественность узнала о готовящейся новой антирелигиозной кампании, глава Совета по делам РПЦ Карпов поехал в Одессу для встречи с патриархом Алексием. Карпов должен был деликатно сообщить патриарху о грядущей кампании и заручиться его сотрудничеством, убедить в том, что, несмотря на преследование, государство хочет сохранить нормальные отношения с церковью. Но когда Карпов сказал о намерении партии закрыть Киево-Печерский монастырь, патриарх пригрозил уйти со своего поста, что было совершенно неприемлемо для Совета, ведь он всегда был в центре внимания иностранцев. Тогда Карпов постарался разрядить ситуацию и перевел разговор на тему, по которой они могли пойти на компромисс, а именно стремление искоренить суеверие. Карпов попросил патриарха обратиться к проблеме так называемых кликуш, верующих женщин, якобы одержимых демонами. Тогда патриарх сказал Карпову, что церковь считает кликушество формой суеверия, типа эти женщины шарлатанки и психически больные. Он заверил Карпова, что уже дал указание духовенству не участвовать в паломничестве каким-либо так называемым святым деревьям, колодцам и источникам, и что он будет давать инструкции против кликушества. Через полтора месяца, 28 ноября, президиум Компартии принял постановление о мерах по прекращению паломничества к так называемым святым местам. Это значило, что многие места паломничества разрушали или на их местах создавали другие объекты. Колодцы заливали бетоном, преследовали и задерживали самочинцев, то есть самопровозглашенных хранителей религиозных знаний, плюс незарегистрированных священников и мул, которые разъезжали по селам, проводя обряды. Главное, что светским органам во всем этом помогала сама церковь. И в этом смысле заинтересованность церкви в усилении границы между религией и суевериями совпадала с планом Хрущева. Церкви было выгодно убедить правительство, что якобы настоящая религия не имеет ничего общего с индивидуальными проявлениями веры и суевериями, и они готовы с этим бороться. А для Хрущева борьба с суевериями была частью более широкого проекта по построению рационального и современного советского общества. В общем, они сработались. Но смотрите, что произошло дальше. В январе 60-го года Карпов направил письмо Хрущеву, где пытался убедить того, что с церковью лучше не ругаться. Типа, Советский Союз еще не в том положении, чтобы вступать в открытую конфронтацию, что это скажется на имидже за рубежом и в таком духе. В общем, на Карпове решили поставить крест, и на его место назначили Владимира Кураедова, который, кстати, будет возглавлять Совет в течение следующих 25 лет. Вместе с Карповым зачистили и старую гвардию Совета, а Кураедову Суслов ясно дал понять, что церкви слишком много позволялось, и теперь пора навести порядок. В общем, настроение власти было воинственным, и идеологический истеблишмент был уверен, что СССР стоит на пороге окончательного искоренения религии. От Совета теперь ожидалось куда больше, не только отслеживание и контроль церквей, но и организация атеистической работы, плюс все, что может уменьшить влияние религии. Например, через Советский фонд мира оказывалось сильное финансовое давление. Усилились налоги, и значительную часть пожертвований церкви вынуждены были передавать в этот фонд. В общем, делалось все, чтобы ограничить экономическую власть и социальную автономию духовенства. Священникам запрещалось принимать участие в принятии каких-либо административных или финансовых решений, и они, по сути, становились наемными служащими прихода. Им выплачивалась ежемесячная зарплата. Таким образом, партия хотела лишить священников материального стимула. Ведь теперь, неважно, сколько обрядов крещения ты совершаешь, зарплата будет оставаться такой же. Кстати, Цукерман в «Общество без Бога» отмечает это одним из важных факторов пассивности духовенства в скандинавских странах. Датские священники, у которых он брал интервью, так и говорили, что они не особо мотивированы, ведь приди к ним на службу 50 человек или 300, зарплата будет такая же. Вдобавок к этому граждане СССР обязаны были предъявлять свои паспортные данные для проведения обрядов. Таким образом, партия собирала информацию и могла потом передавать ее на рабочие места, в школы и так далее. Ко всему этому, в период с 59 по 63 года было экранизировано много антирелигиозных фильмов. Конечно же, антирелигиозная кампания такого масштаба должна была дать результаты, но, как оказалось, не совсем те, на которые надеялась партия. Да, во время Хрущева были закрыты 5 из 8 духовных семинарий, количество действующих монастырей, достигшее около 100 в 45 году, сократилось до 18 к середине 60-х. Число церквей и часовен сократилось с примерно 13 тысяч в 60-м до 7-8 тысяч в середине 60-х. Но, несмотря на такую статистику, партии пришлось признать гибкость и стойкость религии. Она больше не могла тешить себя иллюзией, что административные ограничения приведут к неизбежному исчезновению веры. Такой тревожный вывод был озвучен в ЦК в 1964 году заместителем начальника главного управления КГБ Федором Щербаком. Это был секретный доклад под названием «О фактах административных мер против верующих со стороны местных органов власти на территории РСФСР». По сообщению Щербака, местные власти закрывали церкви, молельные дома и мечети, увольняли верующих с работы, исключали студентов из университетов за соблюдение религиозных обрядов. Но он подчеркнул, что последствием этого стало усиление религиозного фанатизма и рост незарегистрированных религиозных групп и их подполья, где власти уже не могли контролировать их деятельность. В докладе он приводил много случаев того, как в Брянске, Тамбове, Калинине, Томске и других городах полиция и волонтеры разгоняли баптистские собрания, конфисковывали Библии, арестовывали и штрафовали верующих, а те в ответ уходили в подполье, организовывали домашние церкви, и как результат количество проповедников только росло. Верующие становились еще более сплоченными и фанатичными. А для КГБ стало куда сложнее отслеживать и контролировать их. О деталях можете прочесть в книге Виктории Смолкин. К тому же Щербак отметил, что репрессивная антирелигиозная политика не добилась особо весомых атеистических целей, но при этом привлекла негативное внимание за рубежом. Позже, в 1966 году, Совет по религиозным делам признает, что незаконное и поспешное закрытие церквей при Хрущеве только увеличило религиозность. Приводились примеры из Днепропетровской и Вологодской областях, и из Молдовы, где большинство церквей позакрывали, а в ответ количество обрядов в оставшихся нескольких церквах увеличилось в разы по сравнению со всеми вместе взятыми предыдущими. Доходы церкви тоже росли, что указывало на динамику. Таким образом, партия потеряла уверенность в том, что административные методы приведут к созданию атеистического общества. На стороне партии был огромный административный аппарат. Они вложили массу ресурсов, чтобы побороть религию. И, конечно же, было бы глупо отрицать, что они не добились результата. Как-никак, но им удалось к 1964 году закрыть половину религиозных зданий, святынь. Совершать обряды стало сложнее, религия потеряла автономию. Все вокруг было пронизано антирелигиозной атеистической пропагандой. Религию публично высмеивали, в то время как церковь почти не имела публичного голоса или доступа к прессе. Ну и партийный оптимизм нельзя не назвать наивным, ведь обещание Хрущева, что советская экономика похоронит Соединенные Штаты к 70-му году, или что нынешнее поколение молодежи доживет до коммунизма, требовали не меньшей веры, чем вера в того самого трансцендентного Бога. Так же случилось и с религией, ведь сами советские атеисты признавали, что это был провал, и что количество обрядов и доходы церквей продолжали расти. Как говорилось в одном из партийных отчетов, все чаще можно услышать «Мы верим в Бога Ленина и Хрущева». И это не редкость найти в доме верующего молитвенник, лежащий рядом с программой коммунистической партии. Таким образом, раз религия стала идеологической проблемой, основанной на ложном понимании Вселенной, советский атеизм должен был отказаться от воинствующего подхода и стать научным. Поэтому теперь несколько слов о космической гонке времен Холодной войны. В мае 1962 года второй после Гагарина человек в космосе Герман Титов выразил всемирно известные фразы американским репортерам. Во-первых, он сказал, что не встретил в космосе ни бога, ни ангелов, а во-вторых, что ракета была сделана людьми, а не богом. Поэтому он верит в людей, а не в бога. В ответ на это американская публика ответила очень болезненно. Другими словами, космическая гонка не была чисто технологической, но и идейной. Ведь космонавты уменьшили дистанцию между научным и философским, между реальным и идеальным марксизм-ленинизмом. Покорение космоса показало, что человечеством руководит не сверхъестественный бог, а сила разума. И атеисты, конечно, решили воспользоваться этим космическим энтузиазмом, чтобы нанести последний удар религии. Научный прогресс должен был помочь превратить верующих в атеистов. Но, как оказалось, для советских граждан научное просвещение не обязательно противоречило их религиозной вере. В итоге это открытие привело советский атеизм к новым вопросам, и один из них был таким – сможет ли научный атеизм заполнить святое место? В хрущевский период планетарий стал считаться самым эффективным пространством для атеистической работы. Поэтому, несмотря на то, что планетарий в Москве финансово не окупал себя, государство начало вкладывать массу ресурсов в строительство новых планетариев. Ответственные за атеистическую пропаганду призывали создать планетарии в каждом крупном советском городе. Так, в 1973 году в стране было уже больше 70 планетариев, большинство из которых было построено именно в хрущевскую эпоху. Кстати, многие из них были открыты в бывших храмах, а московский планетарий перешел от администрации города Москвы Всесоюзному обществу знания, которое как раз сделало упор на научной пропаганде атеизма. В этот период их орудие атеизма, журнал «Наука и религия», значительно увеличился, кстати, в тиражах. В общем, московский планетарий должен был стать координационным центром советского атеизма. И если космонавты были святыми научного атеизма, то планетарий был храмом. В них проводились просветительские лекции и фильмы с заголовками типа «Почему я порвал с религией», «Секты, их реакционная сущность», «Человек, космос и Бог», «Атеистическое значение космических полетов» и тому подобное. Их проводили сотрудники планетария, в том числе известный писатель-атеист Виктор Комаров, который много писал о том, как планетарии можно использовать в атеистической работе. Туда приглашали, например, Алексея Черткова, бывшего священника и известного общественного атеиста, ну и, конечно, советских космонавтов. Плюс практиковались мобильные планетарии на агитационных автобусах. Сотрудники ездили в колхозы, дома культуры, пионерские лагеря и так далее. Кстати, многие священники стали, напротив, использовать достижения науки и описание красоты Вселенной в своих целях, преподнося их как работу Бога. Поэтому атеистические кадры просили во время лекции очень четко объяснять, почему наука и религия несовместимы. Но опыт атеистов показал, что мышление верующего не обязательно следует той же логике. Лекторов-атеистов критиковали за то, что они полагались почти исключительно на естественные науки и избегали мировоззренческих проблем. Лектор Лаптев привел пример, что после лекции с аудио и видеоматериалами в колхозе он спросил слушателей: «Ну как вам лекция?» И ему ответили: «Нам понравилось, как восхитительно Бог сотворил Вселенную». То есть это показывало, что научно-просветительская работа не обязательно содержит атеистическую пропаганду, и что атеистам нужно понимать религию и религиозность куда глубже. Даже космонавт Герман Титов жаловался, что чувствует себя неподготовленным к атеистической работе. Он признал, что космонавты не могли объяснить атеистическое значение своих космических миссий в своих лекциях. И их ответы на религиозные вопросы аудитории были неубедительными для верующих. В одном из выступлений он даже сказал, что если он и натыкался когда-либо на атеистические книги, то они были настолько скучными, что если в них не было реальной необходимости, их действительно не хотелось читать. В зале раздался смех и аплодисменты. Посмотрите на эту карикатуру. Тут ангелы забирают лектора атеиста на небеса, когда он спрашивает, за что возносите, и они отвечают: за плохие атеистические лекции. В общем, эти и другие факторы заставили советских чиновников пересмотреть свою веру в то, что наука – это самое мощное оружие атеизма, и что их прогнозы о будущем религии были реальны. Плюс они поняли, что сама религия трансформируется, а их атеистические методы тормозят и не успевают модернизироваться. Да и вообще, в целом, атеистическая пропаганда времен Хрущева столкнулась с вопросом нехватки квалифицированных кадров, особенно которые могли бы привлечь молодежь. Ведь с 1943 года антирелигиозная пропаганда прекратилась, новые кадры для этого не воспитывали, а когда при Хрущеве обратились к религиоведам, то те хоть и разбирались в религии, но не испытывали энтузиазма и симпатии к атеистической агитации. Была пара известных отступников, бывшие священники или богословы, например, Евграф Долуман и Александр Осипов. Они были полны энтузиазма, но таких было мало. Приходилось обращаться и к старым атеистам, членам распущенной лиги воинствующих безбожников, но партии нужна была армия новых атеистов, а их не было. Те, кого привлекали, часто не обладали нужными знаниями или страстью. Специалист по исламу и старый атеист Люцан Климович напоминал, что двойственная позиция партии в отношении религии и отступление от атеизма после войны вызывали замешательство об отношении религии к коммунизму, причем как среди верующих, так и среди партийных кадров. Он отметил, что пропагандистские кадры думают о церкви почти как о государственном учреждении, а среди советских верующих настроение такое, что религия и коммунизм отлично ладят друг с другом, и что даже с религией можно войти в коммунизм. Мы говорим им, что это не так, что религия вредна, но когда они просят нас пояснить, почему религия вредна и что же именно в ней такого вредного, то мы не можем дать внятного ответа, а лишь отделываемся общими сведениями. Другими словами, произошел сдвиг, и когда пробелы научного атеизма помогли увидеть открывшийся духовный вакуум, то в арсенале атеистов стали рассматривать философию как критическое оружие. Плюс все это помогло вскрыть идеологические дыры в марксизм-ленинизме, ведь научный прогресс так и не уничтожил религию. И атеисты поняли, что если они хотят добраться до советской души, то им придется обратиться не к науке, а к морали и заниматься не только рациональным, но и духовным аспектом. Хороший пример таких осознаний – это когда 18 января 60 года в разгар антирелигиозной кампании Хрущева Общество знания созвало конференцию, чтобы подвести итоги нового наступления на религию. Настроение было мрачным. Например, один из выдающихся атеистов, Николай Губанов, обрисовал очень пессимистичную картину. Он говорил, что атеисты неправильно понимают и недооценивают религию, и атеизм не проникает в советскую душу. Рядовые объяснения стойкости религии, типа бедность, социальное неравенство, политические объяснения или представление, что она продукт невежества и отсталости, все это не могло объяснить сложный духовный ландшафт Советского Союза. Как выяснилось, обычных людей не обязательно беспокоили противоречия между наукой и религией, и религия была не каким-то там социально-маргинальным пережитком сектантов и старушек, а вполне себе гибким и динамичным явлением. К тому же Губанов отметил, что многие советские люди использовали свободное время и материальные блага, которыми их обеспечивали экономические реформы, чтобы посещать церковь, делать обряды и пожертвования. Он привел пример разговора с одной женщиной, и после лекции она согласилась, что положение ее семьи улучшилось. Но когда Губанов спросил, как эти улучшения изменили ее отношение к религии, она сказала: «Ну, я полагаю, теперь я могу ходить в церковь и давать больше пожертвований священнику». В общем, было решено, что идеология должна перейти из фабрик, музеев и библиотек в дома простых граждан. Ведь с переходом от социалистического управления к коммунистическому общественному самоуправлению индивидуальное сознание самих граждан должно стать основной формой регулирования советского общества. Поэтому упор стал делаться не только на научное просвещение, но и на пропаганду морали и на искоренение аморальности. Как уже упоминалось, после распуска Лиги воинствующих безбожников общество знания стало ответственно за атеистическую работу. При Хрущеве оно процветало, членство возросло неимоверно. В 1948 году, например, общество организовало только 83 тысячи лекций, а в 1962 почти 13 миллионов. Строго подчеркивалось, что все лектора, независимо от сферы знаний, будь то врачи, физики или искусствоведы, должны быть способны отстаивать атеизм. Общество тренировало кадры и устраивало атеистические клубы, семинары, уголки в библиотеках, пыталось привлечь молодежь через фильмы, дебаты и так далее. Еще одним нововведением хрущевской эпохи стал так называемый Народный университет – программа непрерывного образования, направленная на просвещение рабочего класса. Так вот, в 1963 году на своем всесоюзном съезде общество знания привело в пример университет Тарту в Эстонии, как образец такой модели. Ее преподаватель атеизма по фамилии Мид рассказал об успехах их двухлетней программы по атеизму. Они привлекли на свои лекции около 10% населения города и подходили к программе очень профессионально. Лекции читались уважаемыми и признанными учеными из разных стран, и в результате в городе значительно уменьшилось крещение и отпевание, а две церкви были закрыты из-за отсутствия прихожан. Профессор Мид также имел часы приема, чтобы люди могли обнажить свои души и задавать тревожащие их вопросы о религии. в какой-то степени этот пример показывает, что если подойти профессионально и систематично, то результат будет. Ведь по сей день Эстония входит в пятерку самых атеистических стран мира. Эстонцы считаются одними из самых образованных людей мира, а ее система школьного образования едва ли не самая лучшая в Европе. Ну, давайте вернемся в 60-е годы. 9 мая 1963 года «Знание» провело конференцию на тему становления и развития духовной жизни коммунистического общества. Присутствующие признали, что апелляция к разуму и науке не делали советских людей атеистами, и что идеологический истеблишмент не имел ясной картины эмоционального мира и быта советских людей. Как красноречиво выразился один оратор, было правильно отмечено, что если раньше мы говорили о том, чего не будет при коммунизме, то теперь пришло время обсудить, что будет при коммунизме. Вторым после Суслова идеологом в СССР был Леонид Ильичев, возглавлявший идеологическую комиссию. То есть это был чуть ли не главный идеолог Советского Союза. Так вот, в 1963 году он также делал акцент на том, что уменьшение количества церквей не особо повлияло на количество обрядов. Он напоминал, что в Украине крестили 40% рожденных детей, в Молдове 47%, в странах Балтии, особенно в Литве, 68% рождений, 50% браков и 70% похорон сопровождались религиозными обрядами. И самым проблемным было то, что даже интеллигенция и члены партии часто соблюдали религиозные обряды. И для Ильичева это было особенно болезненно. Он считал это предательством коммунизма и строго осуждал раздвоенность и двоедушие интеллигенции. Причем у религии не было доступа к прессе, радио или телевидению, но ей все равно удавалось проникать в душу советских людей. Религия доказала, что она способна к модернизации и трансформации. Плюс упор религии на социальную доктрину подорвал претензии коммунизма как единственного спасения для слабых и угнетенных. То есть религия помогла решать реальные социальные проблемы. Верующие общины поддерживали друг друга как финансово, так и психологически, поэтому верующие не видели противоречия между своими религиозными убеждениями и верностью советскому государству. Многие из запрошенных считали коммунизм проявлением именно христианских идеалов. Религия даже стала рассматриваться как паразит, который выживает за счет коммунистических идей. И для партии это стало огромной проблемой. Как же нам воспитать идеального советского гражданина, свободного от религии? Ильичев напоминал, что атеистам нужно сосредотачивать свои усилия не на лекциях, дебатах или распространении атеистической литературы, а на индивидуальной работе с советскими людьми. Как он говорил, нельзя победить религию просто лекциями. Истинный атеист – это человек, который в глубине души озабочен судьбами тех, кто стал жертвой религиозной идеологии. Человек, который отважно вторгается в жизнь человека и приносит людям тепло своего сердца. Гуманист, борющийся за души людей. В 1963 году Ильичев написал статью об атеистическом образовании, где утверждал, что атеистическая пропаганда обращается к разуму, но упускает эмоции. Он напоминал, что духовенство и секты стремятся обращаться не только и не столько к разуму, сколько к эмоциям, и людей это привлекает. Поэтому нам самим нужно не только понимать значение эмоционального фактора, но и использовать его на практике. Идеологическая комиссия, которую он возглавлял, с тех пор сосредоточила внимание на быту и семье, как на месте идеологической битвы за душу советского человека. В общем, в 1964 году, когда атеисты знания снова собрались, чтобы подвести итоги прогресса, они ясно сформулировали свою работу как соревнование с церковью. Причем в этом соревновании они были более слабой стороной. И это через почти 50 лет после революции. Некоторые отмечали, что священники куда более квалифицированы, чем мы, и они побеждают нас. Поэтому атеистам порой реально приходилось применять методы христианских миссионеров и проповедовать идеи атеизма. Подчеркивалась глубина личного взаимодействия атеиста с верующим. Например, преподаватель знания из Ставрополя отметил, что иногда навещал дом некой семьи до 20 раз, пока те не порвут с религией. И такое личное внимание, индивидуальная работа помогли ему обратить почти 200 человек в атеизм. Но таких успешных проповедников материализма было лишь капля в море. Ветеран-атеист по фамилии Виноградов, который занимался атеистической работой еще с 28 года, говорил, что антирелигиозная пропаганда была самым сложным видом пропаганды, особенно когда она велась в деревнях. Он призывал атеистов уделять верующим персональное внимание, говоря, что именно индивидуальный подход является основной силой религии. Он говорил, не секрет, что сектанты навещают людей в их домах и общаются с ними, а посещает ли секретарь партии людей в домах, а председатель местного общества знания. Я знаю случай, когда исполнительный комитет отказался отремонтировать крышу, а сектанты позаботились об этом, то есть завоевали сердца людей. Сектанты используют все средства и подходят каждому человеку индивидуально. Мне кажется, что наиболее сильного эффекта можно добиться при индивидуальном общении. Другими словами, Виноградов говорил, что атеистическая работа – это не просто споры и дебаты, но и забота о людях. На конференциях знания все чаще стали звучать напоминания, что религия выполняет роль пастыря, что она способна утешать во время боли и горя. Например, глава комсомола Сергей Павлов говорил, что церковь может манипулировать духовными травмами, чтобы привести людей к религии. «Почему это происходит?» – спрашивал он. «Потому что во всей нашей суете мы упускаем из виду человека, такого, какой он есть, со всеми его большими внутренними трудностями. А самое сложное искусство – это искусство работы с людьми. Не всем дарована эта способность. Мы должны понимать, что религиозные формы и традиции накапливались веками. Некоторые комсомольские организации уже начали что-то делать с этим, но им не хватает знаний, опыта и простого умения разобраться в трудностях человеческой судьбы и найти наиболее правильное решение. Или, как резюмировал Ильичев, борьба с религией должна быть связана с борьбой за улучшение условий жизни людей, преобразование их быта. Эта битва должна вести с таким образом, чтобы верующий увидел в атеисте близкого друга, желающего ему добра, а не зла. В общем, чтобы добиться успеха, недостаточно было наложить административные ограничения на религиозную жизнь и наполнить газеты и аудитории просветительской пропагандой. Атеизму была нужна собственная духовная каста, способная выполнять пастырскую работу, которая довела бы советских людей до атеизма. То есть смотрите, как интересно произошло. Идеологи атеизма в конце концов осознали, что бороться с религией более эффективнее не жесткой рукой власти и угнетения, а также не силой знаний и науки, и не критикой или насмешками, а искренней заботой и любовью, тем, что реально нужно людям. Акцент на необходимости человеческого подхода был поддержан писателем Владимиром Тендряковым. Он был автором многих работ о проблемах религии и, кстати, по его повести был снят антирелигиозный фильм «Чудотворное». В общем, Тендряков выступал против административного подавления религии и настаивал на том, что без человеческого подхода никакая пропаганда не поможет. Чтобы подчеркнуть важность религиозных эмоций, он рассказывал, как посещал баптистское собрание. Верующие называли друг друга братьями и сестрами, это создавало ощущение интимного сообщества, которое, по предположению Тендрякова, было важнее религиозных догм и убеждений. Как сказала ему одна женщина на собрании, ей на самом деле все равно, существует Бог или нет. Она останется религиозной, потому что, как она сказала, из-за религии жизнь для меня намного легче, чем для вас. Поэтому Тендряков отметил, что нельзя забывать, что больного человека не лечат палкой, и что духовный мир человека не может оставаться незаполненным. Если мы его не наполним, он будет наполнен теми, чьи взгляды нам чужды. Свято место пусто не бывает. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему книга Виктории Смолкин так и называется. Идеолог Советского Союза Ильичев, кстати, пришел к таким же выводам. Например, он говорил, что традиционные марксистской догмы, хотя и истинной и непоколебимой, но уже недостаточно. В новую эру построения коммунизма необходимо было перейти к конкретной реальной действительности. Ильичев предупреждал, что если мы только разрушим идею, не заполним место нашей советской идеи, нашим советским образом мышления, нашим советским образом жизни, то мы ничего не добьемся. Свято место пусто не бывает. Ильичев также напоминал, что верующий, посещая церковь, ищет и удовлетворяет и свою эстетическую чувствительность в великолепии собора и красоте службы. А как наша антирелигиозная пропаганда удовлетворяет эти аспекты? Удовлетворяет ли она эстетические восприятия? В общем, он отметил, что пока советский коммунизм не предоставит свои собственные ответы и ритуалы для этих случаев, люди по-прежнему будут связаны с церковью, и религия, если не по убеждениям, то по традиции будет жива. Он добавил, что стоит серьезно задуматься о наших гражданских ритуалах, о том, чтобы наделить их чем-то более торжественным и привлекательным. Ведь куда приятнее провести свадьбу в церкви, а не в унылом кабинете ЗАГСа. Напомню, что на тот момент ЗАГСы еще не были красивыми и привлекательными. Но об этом в третьей части о временах Брежнева. А сейчас давайте подведем итоги хрущевской эры. Конечно, сам проект по построению коммунизма не казался простой задачей. При этом мы видим, что чрезмерный оптимизм Хрущева и обещание похоронить религию, построить коммунизм к 80-му году так и не стал реальностью. Сначала партия осторожничала с религией, потом резко атаковала, разочаровалась и отступила, затем нанесла другой удар. надеялась на научный прогресс и покорение космоса, но все это не позволило им покорить душу советского человека и его домашний быт. Когда удалось наконец открыть двери их домов, то внутри, помимо газеты и журналов о технологическом прогрессе и космонавтах, были иконы и крещенные дети. То есть не все советские люди видели в этом противоречие, и это выявило ограниченность атеистической работы, разрыв между атеистической теорией и практикой. Попытка с воинствующим атеизмом не привела к победе. Научный атеизм также показал свои ограничения, и теперь ставка шла на позитивный или духовный атеизм, который обращался к эстетической, эмоциональной, общинной и ритуальной сторонам человеческого опыта. И теперь атеизм из дидактического инструмента, обращенного к разуму, стал обращаться к эмоциям. Поэтому до конца советской эпохи атеистических идеологов занимали два проекта, по сути. Социально-научный проект по пониманию религии и духовный проект по ее замене. А о том, сработали они или нет, мы поговорим в следующей части. Поэтому жмите колокольчик, если еще этого не сделали, и ожидайте следующего обзора.